Евдокимов, 35-летний бездетный, поразительно обстоятельный мужик, приехавший с бабой с Дальнего Востока и первый здесь начавший рубить вороговские кулемки, не ругался с начальником. Избушку эту действительно рубил он, заехав сюда весной. Проохотился он в ней 2 сезона, и под Новый год так и не дошел до деревни. Послали самолет и нашли его в версте от этого места, сидящим мертвым на нарточке, с выражением какого-то сумрачного напряжения на неподвижном лице. Иваныч помогал затаскивать его в клуб, где ему и делал вскрытие прилетевший врач. У Евдокимова лопнул аппендицит. На следующий день Серега никуда не ходил, и вечером Иваныч решил связаться с деревней и посоветоваться с фельдшером. Серега не возражал, но резонно заметил: главное, чтоб до Ленки не дошло, а то она всех на уши поставит. Иваныч попросил начальника позвать фельдшера и рассказал, что у Сереги 4-й день отдает в бочину и температура. Слышно было плохо, как назло, совсем сели батареи. «С Коваленкой целый вечер протрекал», — рыкнул Иваныч. И Иваныч дублировал Коваленко с присущим пылом. Фельдшер, понятно, не мог сказать ничего определенного, решили ждать и выходить на связь. Но тут, как это выяснилось позже, в контору ворвалась большеротая Ленка просить у начальника какие-то злополучные лампочки для метеостанции и услыхала конец разговора. У Поповых как раз в это время совсем сели батареи. А когда Иваныч, перемазавшись в едкой черной жиже, разобрал самую живую из них, пересоединил пластины параллельно, временно добавив напряжение, и вышел на связь, то с удивлением узнал, что вертолет уже летит, потому что Ленка действительно поставила всех на уши. Угрожая, плача, матерясь и особо упирая на плохую связь и севшие батареи, припомнив и Евдокимова, и на всякий случай 2 зажранных медведями мужиков, и пригрозив фельдшеру, что все равно вызовет вертолет, как главная радистка. «Ты гляди-ка, рано!» — передразнила она фельдшера. «Рано век не зарастет!» — и заблажила на одной оглушительной ноте, не давая вставить ни слова. «Мужик мой пропадат, а вы здесь сопли жуете, ни хрена, слетают, не развалятся, когда им за рыбой надо, не спрашивают, кто платить будет, а вас всех по судам затаскают, если помрет мужик». В результате прилетел вертолет. И Серегу увезли в район. Иваныч перебрал все бакина, выбрал рабочие пластины, собрал временную батарею и иногда выходил на связь. Через 2 недели он узнал, что Серега уже в деревне и заходит на участок. Заходя, Серега гудел в избушках у охотников, и по этому гудежу можно было следить за его перемещением. «Сколько же он водки взял? Больной!» — недоумевал Иваныч. «Не всякий здоровый столько упрет!» И до поры не приставал с вопросами. Через 3 дня Серега куролесил уже совсем рядом у Коваленки. Гудеж заключался в том, что оба, отбирая друг у друга микрофон, городили друг на друга всякую несусветицу. Например, Коваленко все кричал, что, мол, мужики, спасайте, этот-то, приблудный-то, верховский-то, аппендицитный, совсем заел. Говорит, не кормишь меня, того, гляди, из избушки выпрет. Катухи с собаками ночевать заставит. Водку притащил, пей, говорит собака, а мне ее не на. А приблудный, давясь от смеха и гремя кружками, отбирал у него микрофон и орал: «Мужики, вы кого слушаете? Этот, мой Гушашинский, это такой пес, я к нему по-людски, сидел как швед, последний хрен без соли доедал, а тут ему выпить и закусить. Еле в избушку пустил, заморозить хотел. Слышь, бать, а? В катух к собакам, к дружкам, значит, селит меня, как бичугана. И таз сует с комбикормом. Жри, говорит, пока лопаткой не огрел. Тут Коваленко вырвал микрофон и заорал: «Мужики, вы кого слушаете? Он почему в катухе-то оказался? У меня же сучка гонится. Дак этот кобель всех моих по... Уди отсюда, пораскидал!» И тут оба завыли от хохота и временно затихли, чтобы выпить крепко разведенного спирта и закусить строганной максой. «Налим ей печенкой!»